«И что конкретно я должна сделать, чтобы вы не поливали меня грязью?» — спросила Ирина, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Вы должны делать мне рекламу, дорогая моя. Я, видите ли, тоже решила заняться политикой. Женщина я свободна, энергична. Времени и сил у меня более чем достаточно, так почему бы и нет? Уверяю вас, это развлечение ничем не хуже других. Сегодня моя партия еще мало кому известна, хотя в выборах мы участие принимали. У нас все как у больших. Разумеется, вожделенных 5% мы и не набрали. Но мы на это и не рассчитывали. Нам важно было просто заявить о себе, обозначиться. А вот к следующим выборам в Думу через 4 года мы уже будем готовиться серьезно. И вы должны мне в этом помочь». «Каким образом я могу вам помочь?» Диана встала с кресла и прошлась по комнате, разглядывая книги на полках и маленькие пейзажи в рамках. Ее фигура начала немного оплывать. Ноги были некрасивы, но лицо по-прежнему интересное, с резкими четкими чертами и почти без морщин. «Представьте себе, Ира, как интересно будет избирателям следить за предвыборной борьбой двух партий, во главе которых стоят бывшие супруги. Партия Сергея Березина и партия Дианы Березиной. Скажу вам правду, в моей партии я не занимаю лидирующего положения, но это пока. Потому что если вы будете делать так, как я скажу, я стану лидером. Вернее, меня им сделают, понимаете?» «Не очень». «Ну да, конечно, вы в этом не сильны», — снисходительно бросила Диана. «Объясняю попроще, чтобы вам было понятно. Вы направо и налево будете рассказывать о том, что бывшая жена Сергея, Диана Березина, тоже занимается политикой и является активным членом партии. Впрочем, название вы сходу не запомните. Я вам оставлю свою карточку. Когда у вас начнут расспрашивать об этом подробнее... Вы должны говорить обо мне хвалебные слова. Кривить душой вам при этом не придется. Вам лично не в чем меня упрекнуть. Но вы должны будете подбирать такие слова, которые пробудят у журналистов интерес ко мне как к личности. Они начнут искать меня и брать интервью. Таким образом пробудится интерес и у публики. Но пока только лично ко мне. Я же, в свою очередь, буду в интервью рассказывать о нашей партии, и в глазах общественности эта партия уже будет прочно связана с моим именем. Народ начнет называть ее партией Дианы Березиной. И тогда волей-неволей нынешние лидеры должны будут призвать меня в свои ряды. Выхода у них не будет. Они поймут, что партия становится известной народу только благодаря мне. И если я уйду, они и забудут. Народ обожает дрязги между бывшими супругами, а то, что это происходит в форме политической конкуренции двух партий, только придает пикантность и остроту. Я стану чем-то вроде свадебного генерала, и не исключено, что меня захочет переманить в свои ряды более мощная партия, которая решит повести борьбу с партией Сергея. А продавать себя я намерена дорого. Ты как, милочка? Мы договоримся? «У меня такое ощущение, Диана Львовна, что вы меня шантажируете», — сказала Ирина. «Ну, разумеется», — рассмеялась Диана. «А что в этом плохого? Я же не деньги у вас вымогаю. Я предлагаю вам сделку. И если вы не принимаете моих условий, я просто рассказываю о вас чистую правду. Если принимаете, ну, возьму грех на душу и буду лгать, говоря всем о том, какая вы замечательная. И что в конечном итоге мешает вам занять такую же позицию? Если я скажу о вас хоть одно плохое слово, вы тут же оповестите широкую общественность о том, как я к вам приходила и предлагала помочь мне в политической игре. Меня это тоже не украсит, уверяю вас. Так что это еще как посмотреть, то ли взаимный шантаж, то ли обоюдная договоренность». «Хорошо», — вздохнула Ирина, вставая и всем своим видом показывая, что затягивать беседу она не намерена. «Будем считать, что мы с вами договорились. В конце концов, я сама виновата в том, что дала вам в руки оружие против себя. Раз виновата, то и платить за свои прегрешения буду сама. — Значит, вы мне обещаете сделать так, как я сказала? — Обещаю. Вы сами видите, я теперь не пью и наркотиков не употребляю, так что на мое слово вы можете положиться. Диана поняла, что ей предлагают уйти. Она вышла в прихожую следом за Ириной и взялась за шубу. В какой-то момент они оказались совсем близко друг к другу, и бывшая жена Сергея Березина буквально впилась глазами в лицо его нынешней жены. Ирина внутренне похолодела и замерла, как кролик перед удавом. — Все-таки вы очень сильно изменились, дорогая моя, — сказала, наконец, Диана. — Раньше вы были совсем не такой. Мне жаль вам это повторять, но вы сильно подурнели с тех пор, как я вас видела в последний раз. Вы слишком много пили. Это не способствует женской красоте. Я рада, что вы вовремя одумались. Губы ее растянулись в ледяной улыбке, и она покинула квартиру своего бывшего мужа с видом победительницы —